Внезапные чувства. «Давай прогуляемся». Он кивает мне, приглашая выйти с ним на улицу. Иду следом за ним, а сердце выпрыгивает из груди. В голове стучит молоточек, не давая мне спокойно думать. «У меня есть брат, черт побери!» Я всегда мечтал о брате, а все это время он у меня был. Мы молча двигаемся к озеру, и воспоминания невольно начинают лезть в голову. «Мы с папой тут часто бывали, он учил меня плавать», — говорит Сава, повернувшись ко мне и кивая на озеро. Я снова отмечаю, насколько же у него красивая улыбка. Он просто само совершенство. Смотрю на него и любуюсь. «У меня и правда есть брат. Просто отрыв башки!» «Меня он тоже учил плавать на этом озере», — смущенно говорю я, испытывая почему-то какое-то чувство вины за то, что отнял у Савы нашего папу. «А ты с ним часто видишься?» «Мы с ним были очень близки когда-то, но когда ты родился, мы с ним виделись украдкой. Он приходил к нам ненадолго, брал меня гулять. А потом мог пропасть надолго. Твоя мама была категорически против, чтобы он со мной виделся. А потом эти встречи стали все реже и реже. Но он все равно старался навещать по возможности. Прости, это из-за меня ты не мог быть с отцом. Бормочу я, ощущая снова весь ужас, что пришлось пережить Савелью. Ведь если бы папа не переключился на меня, он бы продолжал чаще навещать первого сына. «Брось, ты тут вообще ни при чем. У них с моей мамой не заладилось, это их дело. А я на отца не в обиде. Он как мог помогал, и деньгами, и с университетом, от армии помог отмазаться». «Но почему он мне не говорил про тебя?» Поднимаю удивленные глаза и снова вижу его неземную улыбку. Что-то она рождает во мне такое теплое и домашнее, что сложно отвести взгляд. «Сам не знаю. Я много раз просил его познакомить нас. Я давно уже хотел пообщаться. И, кстати, я был у вас несколько раз. Ты был совсем маленький и не помнишь. Отец забирал меня на выходные, но твоя мама меня не взлюбила с первых дней. В итоге она запретила ему приводить меня. А я помню тебя, когда ты пешком под стол ходил». Мы прошли еще вперед к озеру и остановились недалеко от воды. «Присядем?» – предлагает брат. И его рука уверенным жестом показывает на удобный участок, где сделана импровизированная скамейка из бревен. Я киваю и сажусь. В ногах дикая усталость. Наверное, потому что от волнения. Он садится рядом и задумчиво смотрит на озеро. Уже вечереет, и солнце красиво отражается в воде. Я уже давно не видел эту картину. «Знаешь, Даня, я так рад, что ты приехал, ты даже не представляешь». Савелий резко поворачивается ко мне и приобнимает за плечо. «Отцу не обязательно знать об этом. Но мы можем общаться и дружить. Мы ведь не чужие люди друг другу». Он встает и идет к озеру. Присаживается и трогает воду пальцем. «Прохладная», — констатирует он факт. «Но купаться можно. Хочешь, искупаемся?» «О, нет, я пока не готов», — улыбаюсь я. «А ты, если хочешь, освежись». «Я буквально на 5 минут. В этом году я еще не купался тут. Хочу вспомнить это ощущение». Он скидывает с себя футболку, и я снова невольно начинаю любоваться его телом. Со стороны он кажется таким сильным и подкачанным. Во всяком случае, спортом он занимается однозначно. Оставшись в одних боксерах, он медленно заходит в воду, а затем резко ныряет и отплывает сразу на большое расстояние. У меня замирает дыхание. Он даже плавает, как отец. Хотя, чему я удивляюсь, если наш родитель учил нас обоих плавать? «Эй, давай сюда! 5 минут поплавай, вспомнишь детство!» Кричит мне брат, вынырнув и подплыв чуть ближе. «Ну, я уже много лет не плавал». Смущенно бормочу я, смотря на него, и снова ощущаю нечто странное при виде его тела. Вроде бы я слышу, что он говорит, но не слушаю. Пытаюсь всеми силами отвести взгляд, чтобы не рассматривать его, но интерес оказывается сильнее. «Давай, поплаваем немного!» Зовет он и медленно выходит из воды. Я вижу, как вечернее солнце отражается от его кожи, а вода стекает по его телу, и меня это зрелище жутко возбуждает. А картина реально потрясающая. Его ноги, подтянутые ноги, красивые ягодицы, рельефные мышцы живота. В этот момент мой взгляд останавливается на одной точке. Когда я понимаю, что смотрю в район его паха довольно долгое время, то моментально вспыхиваю и краснею. А в голове почему-то мелькает нечто такое, в чем мне даже стыдно признаться самому себе. «Ну же, давай, Даня, смелее!» Он тянет ко мне руку, и я облегченно вздыхаю. Он не заметил, что я пялился на его пах. Скидываю с себя одежду и медленно захожу в воду. Страх. Не знаю, почему я так боюсь воды с тех пор, как мы уехали из этой деревни. Ведь прошло чуть больше 10 лет. Я был тогда совсем ребенком. «Давай нырни, и сразу же перестанешь мерзнуть», — советует брат. Следую его совету и ныряю. А затем что-то происходит с моим сознанием. Словно все, что я так долго пытался прятать глубоко в себе, всплыло, внезапно и независимо от меня. Уставившись на воду, я начинаю судорожно дышать. Меня охватывает паника. «Эй, все в порядке?» – обеспокоенно спрашивает Сава. «Давай на сушу». Он тащит меня на берег, и меня моментально отпускает. Дрожу, как осиновый лист, пытаясь разобрать, что это за нахрен со мной случился в воде. «Вот я идиот. Не надо было тебя тащить в воду. Ты же весь дрожишь». Он хватает свою майку и начинает меня насухо вытирать ею. «Сейчас согреешься. Потерпи немного». Он помогает мне одеться, а затем крепко по-братски обнимает. А я в этот момент ощущаю какие-то совсем уж не братские чувства к нему. Отгоняю навязчивые мысли, но они постоянно лезут с новой силой, не давая мне адекватно думать. К моему ужасу, у меня внезапно встает. Такое было у меня только когда я тусил у бывшей, и ее брат ходил по дому в одних трусах. То, что у меня неадекватная реакция на парней, я кое-как смог пережить и решил, что с этим я смогу справиться. Но то, что у меня встал на собственного брата, вот это уж точно ненормально. Если Сава это увидит или почувствует, я провалюсь сквозь землю со стыда. Мой стояк, как назло, временами задевает его бедро, и из-за этого начинает еще больше увеличиваться. «Пойдем домой». Я резко вырываюсь из его братских объятий и отворачиваюсь, чтобы не встретиться с ним взглядом. «Вечером можем выпить вискарика, если хочешь», — предлагает брат. «Хорошо», — киваю я, быстрым шагом двигаясь по направлению к дому. Савелий еле успевает за мной, но не пытается затормозить меня. Дома меня немного отпускает. Я совершенно не понимаю, какого лешего со мной произошло там. Почему у моего организма такая странная реакция на брата? Это ведь уму непостижимо. «Держи». Брат подает мне бокал. Делаю маленький глоток и морщусь. Напиток слишком ледяной и слишком крепкий, но приятен на вкус. Вообще я не планировал сегодня пить, но сейчас мне явно не помешает выпить, чтобы расслабиться и выкинуть всю дурь из головы. Перед сном мы втроем с бабушкой смотрим фильм и весело смеемся. Я словно обрел вторую семью, которая меня любит и ценит так же, как и моя настоящая семья. Я задумался о том, как в жизни все быстро и легко меняется от каких-то незначительных обстоятельств, встреч, раскрытия тайн. Брат смотрит на меня с такой любовью. Я чувствую, что рад моему приезду и нашему общению. Я никогда не думал, что кто-то будет просто так радоваться от того, что я рядом. Ночью я пытался отогнать от себя похабные мысли, которые снова лезли в голову. Зная особенности своего организма, я пытался объяснить самому себе, почему у меня встает на собственного брата. Наверное, у меня просто таким образом проявляются эмоции. Черт его знает, как это еще объяснить. Я ведь не больной на всю голову. На следующий день Савелий потащил меня вечером на какую-то местную вечеринку. Никогда не думал, что деревенские аборигены умеют развлекаться. А они умеют. И еще как.